Липовая аллея. Ворота с полукруглой аркой. Холмы, луга, леса, овсы. В ограде мрак и холод парка. И дом невиданной красы. Там липы в несколько обхватов справляют в сумраке аллей, вершины друг за друга спрятав свой 200-летний юбилей. Они смыкают сверху своды, внизу лужайка и цветник, который правильные ходы пересекают напрямик. Под липами, как в подземелье, ни светлой точки на песке, и лишь отверстием туннеля светлеет выход вдалеке. Но вот приходят дни цветения, и липы в поясе оград разбрасывают вместе с тенью неотразимый аромат. Гуляющие в летних шляпах вдыхают, кто бы ни прошел, непостижимый этот запах, доступный пониманию пчел. Он составляет в эти миги, когда он за сердце берет предмет и содержание книги, а парк и клумбы переплет. На старом дереве громоздком, завешивая сверху дом, горят закапанные воском цветы, зажженные дождем. 1958 год.